В долгих скитаниях земная одежда ветром и временем порвана в клочья. Бог милосердия, дай мне надежду на излечение. Прости меня, Отче. Я самый падший, я самый худший, чувствую сердцем и вижу все четче. Я недостойнейший сын твой заблудший, но если можно, прости меня, Отче.